Начну, наверное, с вопроса для рассуждений. Вот мы читаем Евангелие от Иоанна, начиная с словами «Вначале было слово». Вообще в русском языке много таких слов, которые имеют разные значения. Ну, к примеру, мы часто пользуемся таким словом «мир». А если спросить, что такое или какое значение имеет это слово «мир»? Кто-то из молодежи скажет «виртуальный мир». Или, допустим, мир детства. Или, можно так сказать, мир как Вселенная, мироздание Божье. Или, допустим, такой мир – состояние души. Или мир грех или греховная сторона. Или, так скажем, неверующий мир. Есть мир, мир святой, то, что Бог дает. Ну и дальше. То есть, чтобы это понять, я сегодня на тему такую хочу, вернее, тему коснуться, как ревность. Наверное, вот сидят молодые муж, жена, пары, и кто-то скажет, ну, ревность, может быть, не в этом собрании нужно о ревности говорить, здесь есть дети. Может быть, отдельно для родителей, для семейных, у нас будет общение в пятницу и субботу, 2 дня общения будет. Приглашаетесь, это будет на базе христианского лагеря. Ну, а вообще, вот так скажем, дети имеют способность ревновать? Скажем, имеют. Даже вот такие, даже те, которые поменьше. Ну, к примеру, один из примеров. Кто-то вспомнит такой момент. Я, допустим, не однажды это испытывал. Держишь малыша на руках, ему-то еще, может быть, всего год или меньше, или больше немного. С ним разговариваешь, ему что-то поясняешь, заходит кто-то и начинаешь с ним беседовать. Естественно, лицо отворачиваешь, беседуешь, а он тебе за щеку и поворачивает лицо к себе, ревнует. Или такое тогда, когда дети, один вырастает, рождается другой, и этого малыша приносит домой. Кому все внимание? Конечно, последнему. Вот этому, которого принесли. А предыдущий? Как? С ревностью. Даже, может быть, до того с ревностью, что он возьмет и выбросит его из коляски. Он ревнует. Это была его вещь, это была его техника, коляска. То есть вот в этом отношении. Но вообще, если говорить о ревности, как бы сказать, это общее понятие, вот многогранное. Я уже не говорю о взаимоотношении супругов, так скажем, там другая ревность. Основанная на чем? На недоверии. Или еще, так скажем. То есть там другое. Я не об этом сегодня. Я сегодня хотел за основание взять место Писания, которое написано в книге Исход, 34 глава. Мы читаем 14 стихом, 2 полустишье. «Потому что имя его – Ревнитель, он – Бог-ревнитель». Это сказано о Боге. Мы знаем такое выражение, которое относится ко Христу. Тогда, когда такие слова он сказал, «Ревность по доме твоем снедает меня», когда произвел очищение храма. То есть ревность, присутствие ревности или Бог-ревнитель. Вообще, если говорить, это качество, как ревнитель или Бог-ревнитель. О чем это говорится? Тот, кто, может быть, не очень размышлял на это слово, может так сказать, ну, как здесь понять? Ревность, кажется, не очень-то хорошее качество человека, а здесь написано «Бог-ревнитель». И много в Священном Писании мы читаем о Боге, что Бог ревнует. Ну, допустим, берем пример Ветхого Завета. Пророк Илия, тогда, когда отступление во времена царствования царя Ахаза, отступление народа Израиля от Бога. И он о себе так говорит, пророк Илия, «Возревновал я о Господе». Что это значит? О чистоте учения, о святости народа Божия, о богоприсутствии или о положении, о богоприсутствии Бога самого среди народа, в сердцах их, о служении Богу. Возревновал. Бог-ревнитель – это то, что он никогда не допускает и не остается в состоянии покоя, если человек верующий начинает уклоняться от принадлежности к Богу или грех, или что-то иное, что влечет сердце его более, нежели Бог. Мы знаем такие слова, когда сам Господь сказал: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, возьми крест твой и следуй за мною». Ну а как это? Практически другое место можно вспомнить. Тогда, когда он говорит, что «если кто возлюбит отца и мать, или жену, или детей, или саму жизнь более, нежели меня, тот недостоин меня или не может идти за мной, не может быть моим учеником». Иными словами, здесь говорится о том, что Бог ревнует, чтобы наше сердце и вообще все мы принадлежали Богу, чтобы мы дошли до вечности. Можно, если говорить, то ревность о Боге, ревность о служении, ревность о Доме Божьем, ревность о чистоте учения, ну и так дальше. Я сегодня хотел коснуться одной стороны ревности, ревности по Боге, то есть о чистоте евангельского учения. Мы знаем, что много в Священном Писании есть послание, 13 посланий святого апостола Павла. И вот если посмотреть на его служение среди церкви или в церкви, кто он такой, то мы находим, что он о себе говорит. В послании филиппийцам там есть такое слово в 3 главе, написано, как характеристика о себе. «Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности – гонитель Церкви Божией, по правде закона – непорочный». По ревности. У него была ревность. Ревность от рождения, ревность о чистоте учения Божия. Но он, живя в народе Израиля, сам являясь таковым, принимал или понимал и принимал это учение как учение народа Израиля. Когда пришел Христос, церковь родилась. Тогда, когда Христос принес новое учение в мир, как он это воспринимал? Написано: по ревности гонитель Церкви Божией. Он гнал Церковь Божию. Ради чего? Ради сохранения святости учения, чистоты учения. Как он его понимал? Если посмотреть на сегодня, ну, к примеру, мы, так скажем, вот наше направление, баптисты, мы не берем всех, там, скажем, католики, православные и так дальше, а среди баптистов или баптистского вероисповедания, все ли правильно понимают это учение, так живут? Не все. Если спросить, допустим, любого верующего другой деноминации и сказать: «Как ты считаешь, ты познал истину?» Что он скажет? Утвержденный в своем учении, скажет: познал. Спросить нас: мы познали истину? Скажем: да. Если тот и другой познал истину, они могут вместе служить Богу? Не получается. Почему? Истина одна или их много? И вот здесь мы находим, что каждый понимает истину по-своему. Не так, как Бог дает ее в Священном Писании, не так, как учит это Писание в чистоте и истине, и в святости. И в этом учении человек имеет силу и укрепляется, как мы от начала слышали. Но как понять, а где же эта истина? И если говорить о чистоте учения, интересно, вот приведу два места Писания или два примера. Это Деяния святых апостолов, Послание Галатам, из второй главы. Тогда, когда апостол Павел, совершая служение проповеди Евангелия среди язычников, имел, так скажем, определенные препятствия со стороны верующих. Они препятствовали, разрушая веру уже уверовавших братьях и сестрах. И проблема. С этой проблемой они идут в Иерусалим. И апостол Павел описывает. Тогда, когда они уже там и имели повествование, он говорит: «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». и в знаменитых чем-либо, какими бы ни были никогда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более». Ну и дальше. Что мы здесь считаем? «Пришел, чтобы отстаивать чисто учение, а вкравшимся лже-братьям, которые скрытно приходили». То есть, значит, среди верующих уже были те, которые неправильно понимают Писание. И каждый из них возревновал. Апостол Павел возревновал о чистоте учения, как он принял это от Господа. И те тоже возревновали, понимая по-своему. Если мы читаем в этом послании, то в 3 главе от начала такое слово: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине?» Кто прельстил вас не покоряться истине? Иными словами, уклонение от истинного учения Иисуса Христа есть уклонение от истины. К чему оно приводит? Мы читаем далее в этом послании. «Вы отпали от благодати, вы остались без Христа». Пример, который в этой же 2 главе, такой, с 11 стиха. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова, то есть из Иерусалима, ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» Противостал Петру лично, апостолу Петру, апостол Павел. И это сделал такое обличение. Он говорит, вот мы прочитали: «Как ты, будучи иудей, живешь по-язычески?» Неужели апостол Петр жил по-язычески и поклонялся идолам? Никак. В чем же здесь имеется в виду, что ты живешь по-язычески? Что он имел это в виду? Что здесь было сказано? А то, что апостол Петр уже приобрел свободу, имея свободу во Христе, приобрел эту свободу в практической жизни. Потому что тот, кто в Христе, он имеет свободу от закона. И это он получил. А сейчас, когда пришли из Иерусалима от Иакова, пришли иудеи, он стал таиться и устраняться. Друзья, оно бывает в практической жизни. Тогда, когда мы приходим в собрание, находясь здесь, мы все такие, ну, как бы, и не только приличные, а, так скажем, святые, и поступаем, и говорим, и внешне так соответствуем. А в практической жизни как? А если в каком-то месте, находясь, к нам придет кто-то из верующих, будем ли мы устраняться и таиться? То есть соответствуем ли мы на каждом месте, везде, вот той евангельской истине? Хотел еще прочитать послание филиппийцам. По средам как раз исследуется это послание. Я хотел прочитать из первой главы такое слово. Наверное, на это место уже рассуждали. Кто-то, может быть, имеет свои понимания в толковании этого места. Но я хочу прочитать, чтобы немного коснуться. С 12 стиха 1 главы. «Желаю, братья мои, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». По 18 стих. притворно и искренно проповедует Христа. Кто проповедует Христа притворно? Из данного текста Писания, если посмотреть, как Павел пишет, большая часть из братьев в Господе стали проповедовать. Из тех, кто проповедует, есть одна часть и другая. Одни проповедуют нечисто, а другие искренне. Что значит проповедуют нечисто? Апостол Павел, казалось бы, ревнитель, в чистоте евангельского учения, ревнитель о Боге, ревнитель о Церкви Божией. И здесь он говорит, но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться. Спросить на сегодня, если, допустим, кого-то, вот мы видим и слышим, есть те, которые ходят и проповедуют, тоже проповедуют о Христе, и говорят, что это не Бог, и много проповедуют. Можем ли мы радоваться тому, когда эта проповедь звучит на улице? Или сказать, ну что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Наверное, искренне любящий Бога скажет «нет». Такой проповеди не должно быть. Если так проповедуют Христа, что Он не Бог, то лучше бы не проповедовали. Но вопрос. Апостол Павел говорит по-иному. В чем же разница? Неужели апостол Павел лицемер? В одном месте он отстаивает чистоту евангельского учения, а в другом месте как бы позволяет, потому что находится в узах. И пишет к церкви, от которой несколько зависит его благосостояние или материальное положение. Может быть, он заискивает? Нет. А здесь есть одно. И большая часть из братьев в Господе. Братья в Господе. Вот она основа, что и те, и другие – они являются братьями в Господе, они правильно приняли истину, они правильно ее понимают. Но что же здесь проповедуют притворно или проповедуют нечисто? А именно как? Желая увеличить тяжесть уз моих. А другие с добрым расположением проповедуют. Тогда, когда проповедуется с добрым расположением, то есть вся истина возвещается, вся истина спасения, весь путь спасения возвещается в проповеди Евангелия, апостол Павел радуется, а не чисто как. И вот здесь можно прийти к выводу из других мест Священного Писания, что и понять, что в то время не все понимали истину правильно или верно. Если взять, допустим, про Аполлоса, который тоже проповедовал в Деяния апостолов, мы о нем можем прочитать, и в послании к Коринфянам Павел о нем тоже пишет, что пришли к нему Акилла и Прескилла и более точно направили его в учение Господнем. Значит, он что-то недопонимал, какие-то истины. Были те, которые проповедовали о том, что для спасения необходимо, да, Христос, несомненно, благодать Божия, вера, все это так, но еще необходимо пристать к народу Израиля. Но здесь мы читаем о том, что как апостол Павел страдал за это, и те, проповедуя нечисто, желали или этим отягощали страдания, тюремные страдания апостола Павла, потому что он очень переживал. Как это, если тот, кто примет Евангелие и примет его не в чистоте учения, как потом ему быть? Ему нужно наставлять будет более точно. Иными словами, на сегодня, братья и сестры, мы все с вами читаем Священное Писание, мы все с вами желаем исполнять это слово в жизни своей и не желаем быть расслабленными, нет никак. И мы желаем идти этим путем, каким Бог нас ведет и на который поставил. Но если мы вместе, мы можем видеть, что один так идет, другой несколько, может быть, недопонимает или еще не дошел до того понятия, как нужно более правильно, но имеет вектор направления верный. Как оно быть? Как с таковым быть? Может быть, ему запретить делать то или другое? И вот здесь мы находим, что апостол Павел в этом же послании пишет, в 3 главе, Я буду читать с 13 стиха. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить». До чего достигли, так должны мыслить и по тому правилу жить. В другом месте мы читаем: «Все, что не по вере, грех». Иными словами, если кто-то достиг большего во Христе Иисусе, если кто-то на сегодня имеет большее понимание, как необходимо жить и себя вести и в служении, и вообще в практической жизни, другой еще не совсем дошел до этого понимания, то больший не уничижай меньшего, а наставь его, возревнуй о чистоте учения, возревнуй о Боге, возревнуй о Церкви Божией и не оставайся в стороне. Но наставлять, но назидать, но направлять необходимо. Как мы вначале вот здесь, в первой главе Филиппийцам читали об этом, с добрым расположением, с добрым расположением. Поэтому, если говорить о ревности, то понимает так, что каждый из нас имеет в себе это от Бога ревность. Ревность в служении, ревность в учении, ревность о Боге, ревность о Церкви Божьей, ревность в проповеди Евангелия, ревность в спасении грешников, ну и дальше. И это доброе качество или то состояние, которое Бог нам дает. Еще одно место хочу прочитать, чтобы как-то более, ну, подойти к концу, что ли, или к завершению этой мысли немного. Второе послание Коринфянам, 11 глава. В начале главы мы читаем такое. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто пришед начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». Ревность апостола Павла. «Я ревную по вас ревностью Божию». О чем же здесь рассуждение или размышление? Кто читает Писание, и в этом втором послании особенно апостол Павел предупреждает церковь и дает даже там очень хорошую характеристику о лжеапостолах, о лжебратьях, о тех, которые несут искаженное учение Христово. И если мы читаем здесь, вот с этого даже места Писания, он поясняет, что вы очень снисходительны. А к кому? К апостолу Павлу? Нет. Апостола Павла они строго на него смотрели. Некоторые из них даже его не считали за апостола и как бы не слушались. А вот те, которые приходили и льстивыми словами их прельщали, они были к таковым снисходительны. Они принимали то учение. Братья и сестры, я это слово в завершение хочу сказать к тому, чтобы нам смотреть, прежде чем принимать, прежде чем быть снисходительными к иному или к слышанию иных слов, нужно проверять, а точно ли это так? Точно ли это так? Поэтому благослови нас Бог, имея ревность о Боге, ревность о чистоте учения, пребывать в этом и заботиться не только о своей душе, не только укрепляться, не только чтобы поддерживать других, не только чтобы иметь силу, но чтобы еще и сохранить себя для вечности и прославить Бога. Как апостол Павел, это последнее место прочитаю, в послании Филиппийцам пишет, то есть ради чего он от всего отказался, все почитает за ссор, написано, чтобы приобрести Христа и найтись в нем. Но это не конечный результат. Приобрести Христа и найтись в нем. А дальше, чтобы познать его, То есть, находясь во Христе или пребывая во Христе, познавать Христа. Но и это не конечный результат. Написано, чтобы познать силу воскресения Его. То есть, ходить постоянно в победе обновленного Духа. Но и это не конечный результат. Дальше. Участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Но и это не все. И последнее, чтобы достигнуть воскресения мертвых. И если все пропускаем, одну строчку. Он от всего отказался, все посчитал за ссор, чтобы приобрести Христа и достигнуть воскресения мертвых. Благослови нас Бог, чтобы и нам быть с вами участниками воскресения, участниками славы Божией, участниками вечности. Аминь. Помолимся.